11 веке американские индейцы, называвшиеся Амишика, что в переводе означает «середину луны», перебрались с холодного севера в более теплые края. После долгих странствий на одном из островов они увидели сидящего на кактусе орла, который поедал змею. Здесь-то они и решили остановиться. Эта сцена «Орел, поедающий змею» изображена на флаге Мексики. Некогда на территории нынешней Мексики находилась большая и могущественная империя ацтеков. Ацтекское государство – тема нашего сегодняшнего разговора. У меня сегодня в гостях историки Валерий Гуляев и Дмитрий Беляев. Здравствуйте. Дмитрий Беляев, заместитель декана исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Проходил стажировку в университете Юкатан, Мексика. Действительный член Европейской ассоциации майюнистов. Автор более 25 книг и публикаций. Валерий Гуляев, заместитель директора Института археологии Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, участник археологических экспедиций в Мексике, Ираке и на Кубе. Автор книг и публикаций, в том числе «Скифы. Расцвет и падение великого государства» и «Загадки погибших цивилизаций». Когда ацтеки набрали силу и стали господствующей державой на территории Мексики, все сведения о них – это мифы, легенды, предания. И историческую истину, зерно какое-то такое реальное поймать очень трудно. Кроме того, когда они уже, так сказать, достаточно утвердились там в долине Мехико, один из их правителей, первых таких более-менее могущественных, он решил, что вся предыдущая история ацтеков очень такая жалкая, неправильная, и приказал все сжечь и написать заново. Ну, поэтому вот можете себе представить, что мы знаем о ранних страницах истории ацтеков. Да, достаточно распространенная картина, когда правители. Вспомнить того же Ивана Грозного, вспомнить правителей Египта, очень любили это дело. Соответственно, усложняют современным историкам и археологам жизнь до крайности. Да. Но если говорить более-менее прагматично на эту тему, то из легенд выходит, что ацтеки первоначально... Вообще, ацтеки и ацтеки. Правильно, ацтеки. Но мы из немецкого языка это слово получили. От Гумбольдта, да? Да. И, соответственно, у нас ацтеки, я считаю, что традиции рушить мы не будем. Будем говорить через «ц». Вот, легендарная страна Аслан, озерный край, тростники, много белых цапель. Аслан в переводе «страна белых цапель». И где эта страна находилась, их легендарная прародина, сказать очень трудно, потому что самые разные мнения в настоящее время. Ну, как они утверждали, где-то на севере. Ну, на севере, скорее на северо-западе. Большинство ученых сходятся на том, что это теперешний штат Наярит в Мексике, близ Тихоокеанского побережья, там в устье реки большой, который в сезон дождей все вокруг заливает, и получается такая мексиканская Венеция. Только на лодках можно плавать, и до сих пор это все. Вот в этой такой прекрасной стране, где много рыбы, дичи, водоплавающих птиц, они жили более-менее спокойно, пока, опять же, версии разные, то ли междоусобная борьба между отдельными группами этого племени заставила их уйти, часть, в поисках новой родины, то ли их божество, знаменитый Уицилопочтли, бог солнца и бог войны, вот, который еще другое название такое, умилительное, колибри с левой стороны. Вот, и вот якобы по приказу этого бога часть племени снялась и пошла искать новую родину. Причем маршрут Это 11 век примерно нашей эры. И маршрут был довольно странный. Сначала он их в пустыню повел, к северу от долины Мехико. Потом они пришли в легендарный город Тулу, Талан, где жили тальтеки. Это царство в 12 веке, так сказать, погибло. Вот. И только потом, в 13 веке, они пришли в долину Мехико. В общем, Моисея переплюнули в несколько раз. Конечно. И долина Мехико была плотно заселена к этому моменту. Все с севера подходили племена, довольно такие дикие. И на руинах вот тальтекской этой державы, там еще оставались города с культурным населением, вот образовались новые такие города-государства. Тальтеки – индейский народ, живший на территории средневековой Месоамерики. В 8 веке нашей эры тальтеки вторглись с севера в центральную Мексику, а в 9 веке создали большое государство, охватившее центральный и северный районы Мексики со столицей в Сьерра-дель-Эстрелья, а затем в Тальяне. В 10 веке военные отряды тальтеков подчинили отдельные группы майя на Юкатане и в горной Гватемале, где находились крупные города-государства. Во второй половине 12 века новое нашествие с севера воинственных племен, последней волной которых были ацтеки, положило конец владычеству тальтеков в Мексике. Они пришли фактически самые последние, да? Все земли были поделены. Это история легендарная, а, видимо, вот, да, какие-то процессы более глубокие исторические. Это вот высыхание, значит, это климатические изменения на севере Мексики, наступление пустыни, и вот люди, которые раньше жили по северной границы Мезоамерики, начинают мигрировать уже на юг. Там уже великие государства пали, и они потихонечку заселяют вот, центральную Мексику, различные другие регионы. И у всех у них, на самом деле, очень схожие легенды и мифы. Не только, да, ацтеки рассказывают, что у них бог их водил, да, там, по пустыням и так далее. Практически все говорят о том, что вот божество было какое-то, оно их долго водило, наконец привело в землю обетованную. Это схема общая, поскольку, ну, реальной, конечно, истории за этим стоит, наверное, очень мало. Вот такое мифологическое обоснование, что после долгих странствий они наконец-то получили заслуженно, они выстрадали. Вот поэтому здесь параллели с Моисеем, с евреями, они очень обоснованы. Действительно, там та же самая схема работает. Ну, не было, правда, исхода из Египта, не было фараона, который был более сильным и доминировал. Они уходили из-за экологических перемен. Поэтому в мифологии не отражено, что вот как бы они бежали, да, расступились воды. Нет, этого ничего не было. Но у них есть, потому что они перемещались между разными уже царствами в Мексике, и есть, в общем, рассказы о том, что когда они сначала были, да, наемниками, их обидели, они вынуждены были бежать, вот когда они, наконец, в Кальвакуне прицепились как-то более-менее, это, наконец-то, у них стала земля более-менее благоприятной к ним, хотя, конечно, условно благоприятно. Ну да, но постепенно они доказали, что все животные равны, но некоторые из них равнее. Североамериканский континент. Территория нынешней Мексики, понятно, достаточно плотно заселена. Вот они жили на севере, они пошли в сторону нынешнего Мехико, там уже были протокультуры, которые жили до них и считали их варварами, дикарями. Точно. И маньяками. А что делало северней? Там вообще ничего не было. Территории теперешних США. Да, то есть в Техасе. Или там совсем дикие жили. Почему? Как раз на юго-востоке, юго-западе США, там оседлые земледельческие народы. Индейцы Пуэбло теперешние. Вот, и где-то к этому времени как раз там протогосударства были. Вот, Касас Грандес, там такие крупные населения. Конечно, их американцы копают. И мексиканцы на севере. Мексиканцы копают на севере своей страны. Поэтому там тоже были культуры. Они маисовые земледелие, кукуруза, главный продукт. Там собирательство, охота, рыболовство и все прочее. Как раз в это время видно, что начинает сокращаться зона земледелия по причине высыхания. Наступают пустыни, и весьма возможно, что вот передвижение там вот на юго-западе США сначала была цепная реакция. Вот, мигрируют чуть на юг те, кто живут, да, на юго-западе США, нынешний Нью-Мексико, Вот, они давят на тех, кто живут южнее и так далее. И вот ацтеки и все те, кто приходил и до них, и параллельно с ними, они вот в традиции называются чечемеки, собачьи люди, потому что вот они варвары. Да, и это была очень разнородная общность, там были люди, говорившие вот и на языке близком ацтекском, на уазской ветви языковой, и там на других языках. И вот такой вот действительно сброд, причем на самом деле ацтеки из них, может быть, были даже... Не самые худшие. Да, они были жестокие, но не самые худшие, потому что вот знаменитый представитель первой как раз волны, Шолотль, про него специально говорится, да, он со своими людьми когда пришел, что они пришли в шкурах звериных, они, в общем, были исключительно охотниками, там, и собирателями, и с принципа очень долго не хотели заниматься земледелием, да, и резиденция его была там, где было много пещер, вот этот... Шолотль или несколько его потомков, они специально жили в пещерах, считая людей, которые занимаются земледелием, там, ремеслом, живут в городах, да, считая их вот изнеженными, да, слабаками. Поэтому вот это, конечно, варварское такое вторжение, оно сильно изменило всю культурную картину. Но когда они пришли, там было несколько достаточно крупных культур. Я имею в виду на территории Мехико, вот этого города Венеция. Да, долина Мехико. Да, их пустили, их взяли наемниками. Но у меня возникает такой вопрос. Вы говорите, что там были брошены города. Почему их бросили? Предыдущая цивилизация крупная, тальтекская, да, это 9-12 века. Причины, спорить можно много. И могли нашествия с севера вот этих чечемеков, диких, очень обоснованная версия. Город бы, вот предыдущий город Теотиуакан, пирамиды знаменитые, он был сожжен где-то в 7 веке нашей эры. На руинах вот этой цивилизации теотиуаканская тальтекская расцвела. И тоже смесь пришельцев севера, диких племен, вот с потомками теотиуаканцев. И здесь также произошло. Значит, выходцы с варварского севера сели на вот эту вот плодотворную основу цивилизационную, тальтекскую. И получилось. Там же потомки тальтеков жили во многих городах. Как раз Кольхуакан это как раз чисто тальтекское. И считалось, вот эти все пришельцы, если они породнятся с элитой этой самой тальтекской, то они вот имеют все права, это благородные люди. Сами, правда, чечемеки уверяют, что они пришли туда только вот когда уже тальтеки совсем погибли. Да, и вот они специально проверили, нет ли там никого не осталось, а те, кто остались, значит, главное им было не повредить, потому что основой легитимации власти была связь вот с предшествующими. Да, с домом. Да, с домом правящим. И все, в общем, все вновь пришедшие, они старались получить, да, правители, их вожди в жен, вот царевин из тальтекских домов, потомков тальтеков. Вот, собственно, то же самое было у ацтеков. Они в итоге позднее всех получили вот такую династию. Для них это было очень важно. Они старались изо всех сил. Закончилось все трагично, потому что на каком-то этапе ацтеки попросили, чтобы укрепить свою власть, принцессу Кольхуаканскую в жены своему вождю. Ну и как раз это совпало с праздником. У них такой был бог, который с юга пришел, Шипетотек, бог весенней возрождающейся растительности. И там страшный обряд. С жертвы сдирали кожу. Жрец облачался и, соответственно, исполнял танец ритуальный. Вот эта бедная принцесса не успела прибыть, значит, к своему жениху во дворец, как ее тот же жрецы, значит, принесли в жертву, сняли кожу и, главное, позвали на пиршество, это тоже легенда, между прочим, позвали на пиршество отца. Да. И при свете факелов он вдруг видит, что похоже что-то на любимую дочь. Пришел в дикую ярость, поскольку у него войска были достаточно сильны. Ацтеков очередной раз разгромили. И вот тогда они бежали на запад озера Тескоку. Там болото и островки песчаные и каменистые на самом западе этого озера Соленого. И тут они уже под власть, это земли принадлежали тепанекам. государство, самое сильное к этому моменту в долине Мехико, с центром в городе Аскапотцалько. Вот. И правил на каком-то этапе очень могущественный правитель Тесосомок. Вот они к нему нанялись как наемники, он выделил эти бросовые земли, и вот там, чтобы выжить, они должны были, во-первых, на болотах земледелие не построишь, и они стали искусственные гряды. Ил со дна озера, насыпать длинные такие гряды, которые над водой возвышались, и сразу два преимущества. Во-первых, плодородный ил, во-вторых, вода. Всегда можно полив устроить и так далее. На этих грядах, которые назывались чинампы, чинампас. Плавучие. Да, да, ну, плавучие, это они, потому, да, что они на плотах и на лодках доставляли всякие припасы, и особенно водяные растения, чтобы перегной усилить на верхней части этих чинампас положить. А на самом деле это не плавучие сады, это так называли испанцы, которые видят, что плоты плавают на них, там растения всякие и прочее. И вот эти чинампас – это изобретение, это гидравлическое земледелие. Оно обеспечивало большое количество людей пищей, до 7 урожаев в год, плодородие неистощимо. И можно выращивать все, что угодно. И кукурузу, и томаты, и фасоль, и все прочее. И тыквы. Да. Это первое. Во-вторых, они эти островки постепенно соединили. Так, и стали возводить там на сваях, потому что почва-то зыбкая, болотистая, какие-то более крупные постройки. Вот легенда об основании Теночтитлана, столицы ацтеков, Мехико современной. В том состоит, что Бог им пророчество такое дал, что вот вы пойдете по этим всем диким местам и найдете место, где на большом кактусе орел будет. Кактус Апунция, да, значит, Тиноч, по науа, будет сидеть орел и, значит, поедать змею. Ну вот, соответственно, старейшины пошли, нашли это место, и там сначала поставили небольшую хижину, это святилище в честь Уицилопочтли, это основа будущего города. И дальше это жалкое скопление хижин тростниковых было, и пока они, во-первых, как наемники типанеков не стали получать часть добычи, и не стали немножко богатеть, и во-вторых, пока они не упорядочили всю окружающую среду, то есть там плотины, дамбы, мосты и чинампы эти самые, то, соответственно, они не могли ни камень, ни строительный лес получить, никаких материалов. А тут они стали потихоньку вот за спиной этого крупного государства, Аскапотцалько, типанеков, они потихоньку стали вставать на ноги. И Теночтитлан стал обустраиваться. И все самое лучшее шло на строительство храмов, прежде всего. Главных богов, вот Уицилопочтли, это племенной их бог, но были более важные боги, это потом Уицилопочтли стал верховным, а так был Кецалькоатл, пернатый змей, бог ветра, бог знаний, покровитель жрецов, Тескатлипока, который Уицилопочтли Кецалькоатлу не уступал, это бог ночи, бог войны, у некоторых племен науа, не ацтеков, это верховный бог. Вот. И Тлалок – это самый знаменитый бог, покровитель земледелия. Он бог дождя. Бог воды, дождя, от него все зависело. Вот это основные божества, и храмы им тут неукоснительно строились на месте вот будущего города Теночтитлана. В 1325 году, по хронологии принятой, они основали Теночтитлан, но еще 50 лет они вот жили в таком, ну, условно скажем, нецивилизованном состоянии, потому что у них не было правителя, это очень важно. Да, они управлялись военными вождями, и вот последний, такая окончательная черта их включения уже в цивилизацию Центральной Мексики, это было когда в 1376 году, значит, 1376, да, 1376, да, году была основана царская династия, вот первый правитель. Акамапичтли, да. Пучок тростника. Он, причем, был как раз вот родственник кольваканских царей, поэтому история вот про содранную кожу, это скорее все-таки из области мифов и легенд, конечно, а не реальностей. Потому что иначе вряд ли бы им разрешили легитимацию вот провести через эту династическую линию. Он стал первым царем, и от него происходят вот все последующие. Вся линия до Кортеса. От него идет уже. Да, до Моктесумы. Ну, Моктесума да, последний, но был еще Моктесума первый. Да, какая численность их была на тот момент, когда создалось первое царство, вот когда появился первый верховный правитель? Ну, судя по всему, вот, конечно, раскопки сложно вести, но те данные, которые о демографических параметрах, есть несколько тысяч человек. То есть очень скромно. Да, но было. Поскольку они были да, не земледельцы, они были, так сказать, бродячей группой, они были очень эффективны в качестве наемников. Ну, как спартанцы. Ну, да, в какой-то мере, да. В какой-то степени, да. Вот. Поэтому их, в общем-то, наверное, переманивали друг от друга разные цари, потому что пока они еще на землю не осели, пока еще жирок не поднабрали, их было использовать в военных действиях очень удобно. Ну вот по численности к моменту прямого столкновения испанцев с ацтеками, значит, и осады Теночтитлана, там же ведь не только сам Теночтитлан на островах и соседний Тлателолько, это родственный, значит, им анклав, который они завоевали незадолго до этого, веке, да. Да, в 15 веке, потому что конкурент очень в торговле их обходил. И они соединились, это стал вот столица, конгломерат. Да, конгломерат. А на других островах и по берегам озера жили же родственные народы, кого они силой подчинили, кто добровольно. И поэтому численность-то была где-то больше миллионов в этих местах. Но вот к моменту веке. Начала войны, открытой осады Теночтитлана испанцами, разные источники от 200 до 300 тысяч туда и беженцы именно в пришли. Городе, в городе в самом. Да. Мегаполис. Мегаполис. По тем временам. Но больше Рима да. В какие-то моменты. А в тот момент, когда возникло первое царство, не несколько тысяч, а соседи десятки тысяч. Да, соседи да, больше. Но они же земледельцы, там много уже десятилетий, столетий даже. Города уже видно, это и по источникам. И как в результате маленькая, но гордая птичка подмяла соседей под себя? Ну, значит, это происходило очень интересно. Вот Тепанеки, вот Тесосомок. Вот. Он очень был мудрый человек, талантливый полководец, ну и в какой-то мере автор политики разделяя власть. Он один за другим эти соседние города, государства подчинял, причем использовал для того, чтобы завоевать и покорить соседей. Он говорил, что вот это плохой человек, давайте мы его это самое, а потом вам будет жить хорошо. И, значит, он брал одного-двух союзников, душил соперника, а потом с помощью других союзников душил это бы вчерашнего, так сказать, своего друга и товарища. Особенно упорная борьба у него была с государством Тескока. Это на северо-восточной оконечности долины Мехико. И на другом берегу, берегу Тескока, да, самая дальняя. Вот. И там нашла коса на камень, борьба шла упорная несколько лет. Ну, около 20 лет. Да, вот. И, значит, войны дошли тескоканцы даже до порога столицы Аскапоцалька и чуть было ее не захватили. Но в конце концов Тесосомок, вот, пользуясь этой своей хитрой политикой, победил. И ацтеки ему помогали очень. И он поручил собирать дань с Тескока, это богатое очень было государство, ацтекам. Причем ацтеки сами же платили дань Аскапоцалька, Тепанекам. Консолидация практически закончилась к моменту уничтожения вот этого Тепанекского царства. Тепанекского царства. То есть образовалась единая общность людей. Что во многом, конечно, экспансия шла прежде всего для контроля вот, поначалу за важнейшими стратегическими зонами, торговыми путями, там, зонами производства каких-то ресурсов важных, минеральных. Поначалу, вот, когда с где-то 1430-х годов экспансия начинается, это очень-очень запутанная схема, система, потому что помимо того, что они делили вот дани полученные, в захваченных районах да, выделялись участки земельные, куда селились воины, и союзники друг с другом ими обменивались. Поэтому, конечно, если смотреть по документам вот раннеколониальным испанским, там жуткая чересполосица, вот, и упорядоченности там, до упорядоченности было очень далеко, реформам не хватило. Да, к чему я, собственно говоря, все веду? К тому, что в какой-то момент ацтеки стали не просто доминирующей силой, а как бы силой, подмявшей под себя всех. И союзников. Да, и союзников в том числе. И надо понимать, что все это, по большому счету, происходило на территории нынешнего Мехико. Центральной Мексики. Это, ну, долина плюс, Мехико и окружающие. Да, плюс-минус прилегающие пригороды. Центральное плато. Нет, это уже все-таки тогда они захватили значительную часть современной Мексики и до Гватемалы добрались. То есть расширились до Гватемалы. Весьма обширная до границы, территория. Да, то есть начинали с нескольких бросовых островков. Да. В нынешнем Мехико и разрослись в результате до Гватемалы. То есть по тем временам экспансия была нешуточной. Почти на 1000 километров. Гватемала – государство на территории Центральной Америки. Выходит к Гондурасскому заливу Карибского моря. На юге омывается Тихим океаном. Столица – город Гватемала. Другие крупные города – Ниско, Вилла-Нуэва, Эскуинтла. В начале первого тысячелетия нашей эры к северо-востоку озера Петеница сформировались города-государства майя. А к 16 веку здесь расселились индейцы соки-майя. Вскоре территория Гватемалы была завоевана испанцами. В 1560 году было создано генерал-капитанство Гватемала в составе Новой Испании. Как было устроено общество у ацтеков? Низший слой, аристократия, потом появились торговцы. Как люди поднимались, захватив сначала одного воина, потом пять воинов, ну и так далее. Что было с теми, кто воевал и ничего не захватывал? И длинноволосые воины, позорные. Вот об этом. О школах, опять же. Знаменитая Кальпулли – это соседская община, где проскальзывают еще элементы и родовой общины. И когда пришли они в долину Мехико и основали, то было там десятка-полтора этих Кальпулли общин. А когда, значит, они набрали силу и государство сложилось мощное, то там было больше 20 только в Мехико, в самом Теночтитлане. Община владела землями, вот каждый член общины имел надел, и пока, значит, обрабатывался этот надел, он принадлежал этому семейству. Никто не мог отнять, ни правитель, ни частной собственности земля не поступала. Соответственно, все права этот член общины имел. Он, ну, на первых этапах там даже правителей народ выбирал, так формально, ну, да. Так же, как там в Древней Месопотамии, там народ там кричал, а реально выбирала верхушка. Так и здесь. Вот. И эти люди по своим этим общинным делениям выставляли в случае войны отряд ополченцев, своим командиром у них был свой значок. Когда ацтеки стали на ноги и разделили Теночтитлан на большие районы, внутри которых вот эти прежние общины были, Кальпулли, то каждый из этих районов имел свой храм, имел школы, значит, и для простолюдинов, и для элиты, имел склады оружия. Провианские склады. Да, да, да. И, соответственно, вот это вот деление... Оно в конечном счете к соседской общине восходит, но, поднимаясь на более высокий уровень, переходит постепенно в государство. И если сначала правителя выбирали вот эти главы этих общин и при участии народа, то потом узкий круг стал выбирать элиты, причем там присутствовали союзники, правители Тескока и Тлакопана. И в момент, когда следующего правителя ацтеков выбирали, как раз правитель Тескока корону ему на голову одевал из бирюзы, золота и перьев. Выбирали правителя очень узкий круг людей и всегда из одной и той же семьи. Но власть передавалась часто от брата к брату или от... сыну брата. По мужской линии. Дяди к племяннику. Да, да, да, к племяннику. И по мужской линии всегда. И вот эта вот династическая семья, она так и была всегда. надо поговорить, наверное, о том, что составляло основную массу населения. То вот есть общинники, да. Крестьяне. Ну, часть из них земледелием больше занималась, но были ремесленники. Из них же вышли торговцы. Ну, торговцы такие, вот, скажем, он производит и торгует на рынке. Ну, или да. Там он что-то там лепит, ну, делает, да, ремесленники. Но профессиональное ремесло, вот мастера по ювелиры и по изделиям из перьев, это профессионалы были наверняка. Вот. А торговцы такие на дальние расстояния, международной торговли, так скажем, они очень сложные фигуры. Во-первых, они сочетали функции разведчиков, шпионов, торговцев, диверсантов и при случае и пиратов, грабителей. То ну есть, да, когда при этом подходящие... они были самой презираемой частью населения. Нет, сначала... До определенного момента. Да. Значит, потому да. что низший класс крестьяне, ремесленники, воины, как Нет, я понимаю... Нет, воины уже повыше. Это выше, да. Потому что воин, особенно воин, который захватил несколько пленных для жертвоприношения, это уже большой молодец, насколько да. я понимаю. И у него знаки отличия появляются. И, а ну, какие знаки отличия а были, кстати? Там можно было вот с прически что-то, перья определенные носить в виде украшения. Вот, плащи какие-то уже не такие грубые. Ну, и плюс участок земли ему в пожизненное владение давали. Что важно. Когда он пятерых пленных брал, у него... Новый статут появлялся. Ну, потихонечку они росли и доходили до ну, каких-то уже командующих каким-то. У них же поиск делилось так. Восьмитысячные такие легионы или полки. Дивизии. Да, ну, можно сказать, дивизии. Вот во главе каждой стоял такой достаточно опытный военачальник. Но вот офицерский корпус, если современным языком выражаться, он готовился из представителей знати. У них было два рыцарских ордена. Ну, орден Ягуара и орден Орла. Там особая подготовка. С малых лет они там и физически... Значит, военному делу обучались и физически тренировались. Там, скажем, по ночам их поднимали, и они бежали на холодное это озеро и должны были плавать там ну чуть да. ли не в ледяной воде. Ну, тут, наверное, надо сказать, что существовало два типа школ. Для да, всех для и для элиты. Да, да, да. Калмыкак – это высшая школа, где вот обучались представители знати. И часть из них шла потом вот по жреческой линии. Вот давайте с обычной школы начнем. Ведь у них и девочки учились, правда, письменности не учились, но вот набор предметов из обычной школы для простолюдинов. Ну, это прежде всего, конечно, в основе стоит, да, значит, знание религии, да, правильное знание ритуалов, потому что без этого нельзя. Вот. Ну, письмо, есть сведения о том, что и простолюдинов обучали, но, с другой стороны, это все-таки, видимо, не всегда было. Потому сложное что, дело. Да, это сложное, во-первых, во-вторых, ну и ненужное. Да, простолюдину, в общем, совершенно не обязательно знать эту письменность. Но боевая подготовка была и в простолюдинских да, школах. Да, боевая подготовка, безусловно, да, вот это, видимо, какие-то вот остатки прежних там, да, домов мальчиков, да, общинных да, домов, мужских союзов, которые на службу государству были поставлены в новом совершенно качестве, как такие школы подготовки воинов. Изучали религию, изучали историю, естественно, изучали боевые искусства. Ну, видимо, вот да, письменность изучали. Навыки управления да, государством. И очень важно изучали, как правильно говорить. Да, ораторское искусство. Да, ораторское искусство, которое было очень тесно связано с поэзией. Потому что вот это... Правитель назывался Тлатуани, оратор. Главный тот, оратор. Тот, кто хорошо говорит. Да. Да, главный, да. И это считалось очень важной характеристикой знатного человека, что он не просто умеет да, вот, там, командовать, он умеет это хорошо высказать в красивой форме. И вот мы как бы поговорили о том, что есть крестьяне-ремесленники, торговцы-шпионы, которые постепенно вырастут в весьма преуспевающую часть общества. Да. Есть воины, которые начинают делать карьеру, а карьеру невозможно сделать, не захватив пленных. Человек, достигший времени посвящения в воины, не имел права постричь волосы, насколько я знаю, пока он не взял хотя бы одного военнопленного. Да. Вот. И, соответственно, возникает ситуация. Да, жениться, да ничего не мог. Это... Человек второго сорта. Вот вроде ходит там, воюет, старается. Вот, ну, не получается. Не получается, не задается, нет пленных. И, соответственно, волосы все растут и растут, растут и растут. И отношение к ним было достаточно презрительное, насколько я понимаю. Что да, да. Неумеха. Типа, неумеха, да. Если, если человек не проявил себя в войне, то он совершенно неполноценный член общества. Да, то есть вот даже если он убил там 1000 врагов, но не захватил ни одного пленного, ну, ну вот как? Ну, а что значит, как он может доказать, что он убил 1000 врагов? Нет, дело не в этом. Ведь пленный, взятый в плен, которого можно принести в жертву, он значительно ценнее, чем просто убитый враг на поле боя. Да, безусловно. Поэтому вот в определенный момент, когда да, вот какие-то логические пределы экспансии наступают очень часто, да, начинает вот идеологическая машина это уже работать в холостую. И тогда появляется... Такая, война, да, цветов. Да, цветочные войны. Вот это гениальное во многом изобретение. Оно, конечно, не для простолюдинов, для знатных людей, которым надо постоянно поддерживать свой статус. Это войны, которые ведутся либо между союзниками внутри Троичного альянса, да, между тем же самым Теночтитланом и Тескока, либо войны, которые ведутся с врагами неподчиненными, потому что внутри вот этой державы да, было несколько анклавов, которые не подчинились. Войны по договоренности. Они собираются, да, они, так сказать, выставляют там лучших воинов. Тот, кто из них удастся... Результат, конечно, не был договорен, это не покупные матчи, как наши современные, нет. Но кто окажется удачливее, он берет, так сказать, человека в плен и его тоже приносит в жертву. Умереть на алтаре – это была достойная смерть. Смерть достойного знатного человека, воина, человека, который знает, как себя вести в этом мире. Потому что все-таки тем самым он, даже если он проиграл, да, он проиграл как бы, может быть, не защитил, так сказать, свое государство, да, свой клан, свой род, но при этом он все равно продемонстрировал, что он великий человек, он помогает спасению мира. Когда война заканчивалась, то победители, соответственно, возвращались и кричали женщины «Ура!» и воздух чепчики бросали. Но в данном случае не чепчики. Культ цветов. Ну, да. Цветы – это вообще очень важный момент. Вот это странно, конечно. Но в Мезоамерике это еще с Теотиуакана идет, что цветы и бабочки – это символы войны. Вот. Странная, конечно, для нас идея. Да, нам кажется, что бабочка – это что-то такое эфемерное. Нет. Бабочка – это как бы летающий цветок в какой-то степени, его цветы. Это символы, связанные с войной. Когда сердце вырывают человеку, да, поскольку вот приносим его в жертву, ему вырывают сердце. Да, у него начинает течь кровь – это цветы крови. Да, поэтому вот символика, связанная с цветами, для жертвоприношений очень важна. И очень много метафор. Да, вот цветок – это зачастую означает, на самом деле, кровь и жертва. Давайте поговорим о том, чем они были вооружены в это время. Каким оружием они вели вот эти самые войны. Цветочные и нецветочные, всякие разные. Какая была боевая подготовка, что было обязательными дисциплинами. И, собственно говоря, как разворачивались сражения между ними, там, от отдельных участников до армии в целом. Ну, я уже говорил, что у них были внутренние деления. Внутри этих легионов там по 20, по 40... человек были, небольшие подразделения. Взвод. У каждого значки были, эмблемы. Значок и свои начальники. Ну, в виде шеста, с перьями, там, с какими-то, так сказать, изображениями и прочее. Это за спину они крепились, да. Вот такие, как и поэтому стандарты. Дисциплина была, какое-то построение было. Но все упиралось или в начальника, который командовал там на поле боя, или если правитель во главе, часто правитель сам, вот, астекский и прочее, командовал. И поэтому на нем все сходилось. Если вот начальника убивают или там берут в плен, то все, это значит уже полное поражение, хаос. Теперь вооружение. Ну, я не знаю, как, конечно, если сравнивать с испанской эспадой, с остальным мечом, или там с огнестрельным оружием, конечно, это ничтожность, убогое оружие. Но для Мезоамерики, до Колумбовой, совершенно ужасно. Это макана, так называемая. Это, ну, скажем, такая... Палка. Палка, дощечка, можно сказать, такая довольно толстая. Пазы сделаны, и вставляются обсидиановые лезвия. Ну, представляете, да, вулканическое стекло. Угу. Вот. Или кремневое. Единое режущее, да, поверхность. Из двух сторон. Ну, тут ручка сделана, все удобно. Причем они идут в шахматном порядке, да, насколько я понимаю. И они по-разному могли быть. Они могли по-разному. Лучше всего, как раз, когда они в шахматном, когда сплошные. Когда сплошные, это как понятно. Лезвие. Да, просто вопросы крепежа было достаточно сложно набрать. На. Ну, там смолы, это смолы, легко, да, все, так сказать. Это в древности отработано. Но это так же, как серпы, да, и на Востоке, и там же делались на смолах, да, этих самых. Это то вот, есть, да, в дощечке делался паз. Угу. Да. Ну, я беру идеальный, да, вариант. Да, да. Да. В паз на смолу или на что-то, да, еще застывающее вставлялись. На ребро. На ребро. И получалось, да, лезвие. Получалось лезвие. Обсидиан очень острый. Обсидиан. Согласно Плинию Старшему, эту породу открыл в Эфиопии некто Обсидий. Обсидиан – однородная вулканическая горная порода обычно темных тонов, хорошо полируется. Некоторые разновидности обсидиана используются в качестве поделочного камня. В каменном и бронзовом веках обсидиан применялся для изготовления наконечников стрел и копий, ножей и скребков. Были случаи, описывались в испанских источниках, что натренированные ацтекские воины, профессионалы, иногда одним ударом могли перерубить шею лошади. По-астекски это макауитль, макана это слово из карибского. Могли шею лошади перерубить. Ну вот шею лошади это все-таки, видимо, не вот то, что мы называем мечи, да, то есть такое оружие ручное. Потому что существовала и более усложненная разновидность, то, что у астеков называлось тепостапилли. Это вот, да, то же самое, это такое лезвие, но оно на копейном древке. Поэтому это что-то типа алебарды. Вот, судя по всему, как раз голову лошади это отрубалось вот такой вещью. Но копья после макан, копья это тоже ведущее. Нет, это даже вот не копье, да, потому что там есть и наконечник копейный, но есть и вот эта режущая поверхность. Да, и это быть очень часто изображается, это очень эффективная была вещь. А. Металл уже появился в это время в Мезоамерике, но он был распространен очень мало, да, и у ацтеков для оружия. В кольте только использовался. Пользовался. Да. Копье, дротики. Вот что-то лук и стрелы тоже у них не получилось. Нет, а были все-таки. Ну, вот да, у северных народов этих чечемеков он лук и стрелы широко. Ну вот вооружение уже в долине Мехико, как говорится, у государств, там дротики в основном и копья. Это потому что, видимо, да, сложносоставных луков не было. Да, а лук вот из простой породы дерева был, так сказать, не очень в этом смысле эффективен. А дротик как тяжелее для пробивания. Кинжалы кремневые, обсидиановые. Вот этот набор, дубинки, там, палицы всякие. Но оборонительный щиты. Доспех, да, щит, это уже оборонительный доспех, щиты. Но в основном они были из дерева, из прутьев и перьями украшены, да, красиво. И доспехи из стеганого хлопка, значит, они могли от стрелы защитить, да, и даже от удара такого касательного. Ватники. Вот, да. Но вот, да, эти, да, рыцари, да, орденов орла и ягуара, значит, ягуара, они шкуры ягуара носили. Вот, а орла, у них головной убор был в виде, так сказать, головы орла, естественно, имитация, потому что у орла головка, ну, да, небольшая. Ну, это вот, да, такой хороший. Были доспехи, ну, и чуть более примитивные, это из, да, из волокон агавы делались, вот кактус, ну, не кактусы, да, кактусоподобные, да, растения. Из волокон делалась такая накидка, и сверху она пропитывалась известковым раствором. Ну, это вот такой самый примитивный, по-видимому, доспех. Надо сказать, что агава – это очень прочное растение. Канаты, да, веревки, да, из агавы, да, да, они необыкновенно очень прочные. Да. Да. И ко всему прочему, если говорить о использовании в мирных целях, агава практически не гниет. То есть в морском деле тросы из агавы. Канаты, да, делали все. Ну, агава – это было все, да, это очень, ну, важно. Ну, из агавы делались ценные напитки. Да, ну, и луки, еда, конечно. И многое другое. Мне кажется, что с луком проблема была в другом, вернее, отсутствие проблемы. Лук предполагает ведение боевых действий на достаточно больших расстояниях и открытых пространствах. Если же посмотреть на положение дел, которое было у них, все достаточно крепко заросло, быстро зарастало, что происходило и с брошенными городами, и с чем угодно еще. То есть бой ведется на достаточно небольшом расстоянии между противниками. И эффективность дротика, она вполне достаточна. Зачем стрелять, там, условно говоря, на полкилометра? Нет, ну специально отмечается, что когда вот чечемики пришли, да, они принесли с собой лук и стрелы. До этого, да, они в Мезоамерике были неизвестны. Может быть, здесь сыграла роль вот какая-то такая, да, ритуальная еще составляющая. Есть случаи, когда у нас, да, лук считается презренным оружием, а вот там, да, летательное оружие. А в Мезоамерике дротик это еще с, ну, наверное, даже не с тальтекских времен, и в Теотиуакане, и до этого были, символика, да, дротика как символа войны. Дротик как копьеметалка, да, это же не просто дротик, он метался из копьеметалки, из атлатля. Это главный символ войны, и он сохранил свое значение, на самом деле, и вот до испанского прихода. Хотя с постклассического периода лук распространяется, он есть, он использовался, несомненно. Но там была возможность лук, дротики и проща, а, вот три вида метательного оружия, оружие, которое можно было использовать, ну, на расстоянии, да, каком-то. В разных, как бы, контекстах по-разному. Все-таки проща была известна в Мезоамерике, хотя долго сомневались, но есть много изображений. Надо сказать, наверное, пару слов про копьеметалку, потому что в отличие от, в отличие от европейцев, которые просто бросали копье или дротик, или народов Юго-Восточной Азии, Китая, Японии, ацтеки придумали некий девайс для метания копья и дротиков. Вот, ну, в Европе тоже были, да? Вот, в палеолите. Но не такие. Ну, даже у римлян, в общем, гастаты, да, гаста, это, так сказать, там были метательные, значит, с использованием. Но это просто добавки. Можно взять толстый сук и, значит, вот... С упором на сучок. И все, это в верхнем палеолите уже спокойно в Европе использовалось, охотники использовали. Да, но потом вот как-то позже сошло, ушло, да. Угу. Вот. И, а, значит, вот, да, эти копьеметалки в Мезоамерике это вот супероружие, безусловно. Ну, как бы создавался эффект рычага, что. Да, ну, конечно. И, да, сила, и дальность. И дальность, и сила, конечно. И они начинают распространяться, судя по всему, как параллельно, как появляются вот эти хлопковые доспехи. До этого это, в общем, не настолько была необходимая вещь, а все-таки, да, на излете хлопковый доспех защищал. А сколько слоев было в хлопковом доспехе? Сохранилась какая-то информация? По-разному. Есть, ну, по крайней мере, испанцы просто говорят, что вот они были хлопковые, эти чековые пилили. Но по словарям некоторым раннеканональным указывается, что там могло быть 2, 3, 4 слоя. Значит, и, значит, соответственно, они плотно простеганы, между ними еще были какие-то из волокон прокладки. Ну, агау, наверное, испанцы, кстати, заимствовали, потому что там в тропическом климате, когда они майя особенно завоевывали, там на Юкатане, они в этих керасах своих там, ну, да, как консервы заялись на огне, да, поэтому они охотно использовали этих. Ну, это же универсальный в старом свете тоже, да, стеганые, так сказать, доспехи из хлопка, это простой, да, потому что не у всех же были железные нормальные там кольчуги или пластинчатые, ну, да. Что касается обсидиана, у него было еще одно скверное свойство. Я думаю, испанцы это описывали. Раны, которые, да, были нанесены. И ломается, если там внутри, да, это все загнивает. Все. В общем, коварное и такое травматическое оружие с той точки зрения, что раны заживали очень плохо. Да. Но самое страшное, что десятки тысяч жертв как раз обсидиановым ножом грудь разрезали жрецы. Да, ну вот как бы к жертвоприношениям, я думаю, мы сейчас и подойдем. Вот соседи ацтеков Тараски, да, то государство, которое, видимо, так сказать, было самым страшным соперником во второй половине 15 века. Не смогли ацтеки. Они не смогли их одолеть. Вот, судя по всему, это потому, что те начинают использовать медное и бронзовое оружие. Топоры были, да, бронзовые, да, секиры. Развитая металлургия. Они были экспортерами, насколько. Они были технологически более развиты. И вот одна из ацтекских армий во главе с императором вот, погибла, собственно, на западной границе. Вообще погибла? Да, в ущелье была... их там зажали. Ну, их зажали в ущелье, всех перебили. Ну, по источникам там вернулось несколько десятков человек, а армия была там больше 20 тысяч. И... Ну да, две дивизии полегло времен Второй мировой. Да, то есть все-таки медное оружие уже начинает... Начинало. Это западная Мексика, да. Тараски. Потому что там месторождение меди, значит, очень удобно. Но есть еще версия, что из Южной Америки по морскому побережью секрет металлургический производства орудий пришел. Потому это что в Перу, в Боливии, в Эквадоре, там же с 2-го тысячелетия до нашей эры. И там уже к моменту прихода испанцев уже и орудия, был, оружие, да. все широко было внедрено. Немного не хватило Мезоамерики, я думаю, для того, чтобы в бронзовый век выйти. Бронзовый век выйти, и еще немного, лет 100 и посмотрели все. Бы мы как тогда. Ну, я предлагаю проговорить такую небольшую тему, как спорт. Спорт у ацтеков весьма своеобразный, скажем опять же так. Ну... Да, игра в мяч, как это главная мезоамериканская. Ну, это тлачли, игра в мяч, она и ацтекское название носит, тлачли. Как правило, у них в городе было как минимум два стадиона для игры в мяч. Да, ну, по-разному их могут быть. Да, кольцо, в отличие от современного баскетбола, было установлено не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Оно было каменным, с очень небольшим с точки зрения современного человека в середине отверстия. Да, чуть больше диаметра мяча. Да, то есть попасть в него было архитрудно. Стадион представлял собой вогнутую трапецию. Вокруг стены. Вот стены разной формы. Иногда даже со ступеньками, чтобы сидел зритель и так далее. И, видимо, от формы площадки зависела и разновидность. Понятие ворота одной команды и ворота другой команды отсутствовали. Неважно, где это находится, главное попасть, насколько я понимаю. И сколько человек с каждой стороны? Ну, там еще надо было, и это тоже команды разные совершенно, и надо было еще, в кольцо не так часто попадали, на сторону противника мяч достать. Самое-то главное не в этом, а то, что нельзя было ни ступнями ног, ни кистями рук, только плечами, спиной, животом, бедрами и так далее. Вот в чем дело. Тяжелый мяч... Приблизительно с человеческую голову. С ребенка голову, вот такой примерно. Резиновый. И, каучук. Ну, каучуковый. Ну, это резина и каучук, это разные вещи. Ну, вот. И поэтому нужны были какие-то предохранительные доспехи, ну, как в американском футболе, наверное, что-нибудь из кожи, там из дерева. Щитки на руках, на ногах, специальные на поясе, их называют ярма, да, это такие вот. Да, они каменные либо деревянные были, надевались на пояс, значит, и там, как правило, с правой стороны, значит, получалось вот это ярмо само, да, и вот этим ярмом надо было ударять по мячу, чтобы не сломать. Не повредиться. Ну, да. Но вот в отличие от майя и более ранних эпох, все-таки тут спортивный какой-то момент стал больше присутствовать, а религиозный меньше. Хотя есть вот легенда, что когда эти знаменитые знамения, предчувствия беды Монтесуми все чаще стали доставлять, то там, значит, гуся поймали на озере, у которого зеркало на голове, значит, заглянув в зеркало, он увидел высаживающихся испанцев и так далее. То двухголовый человек пришел из одной шеи, то, значит, какие-то столбы огня ночью стоят. Звезда потом. Звезда, да, кометы. И он, значит, позвал своего друга и советника, правителя Тескока. И вот он говорит, давай мы сыграем с тобой партию. В мячик. В мячик этот самый. И тот сказал, я тебе предрекаю, что твое царство погибнет скоро. Тот говорит, да нет, не может быть, там все, у меня все под контролем, как сейчас говорят. Ну, да. И он говорит, хорошо, мы сейчас будем играть в тлачли, в эту игру. Я, говорит, ставлю свое царство, если ты выиграешь, тебе царство отдаю свое, а ты можешь трех индюков только ставить. Ну, тот удивился, игра была упорная, но Монтесума проиграл. И, соответственно, еще больше уверился, что эти вот все знамения, предчувствия меня не обманули. Монтесума II, правитель ацтеков 1502 года. Вскоре после прихода к власти Монтесума приказал казнить всех, кто служил его предшественнику. Все казненные были заменены приближенными ему людьми. Монтесума II проводил реформы в системе управления государством. По его приказу на территории храма Уицилапочтли было построено святилище, где были собраны идолы племенных богов покоренных племен. приходом испанцев в Теночтитлан Монтесума был захвачен в плен. Это была тоже одна из форм культа, связанная с войной, потому что какое-то соревнование, оно реализуется в форме войны, и проигравший это как бы пленник. Потом вот это знаменитое, я забыл, как называется, на шесте, там привязываются они, там платформа, и они, значит, постепенно веревка раскручивается, они головой вниз опускаются на землю. Это тоже, это культовая какая-то тоже игра, она потом только в современную же эпоху приобрела спортивный такой вариант. Ну да, это они практикуют и сегодня, собственно. Да, это сохранилось. Это для туристов очень популярно. Да, то есть своеобразная карусель такая. Но головой можно стукнуться больно. Ну, да, профессионалы все-таки. Да, а что касается вот ацтекского варианта баскетбола, чем кончалось? Кого приносили в жертву? Победителей или проигравшую команду? Ацтеков я не знаю, чтобы в жертву приносили, во всяком случае. Ну, это вот сложившийся такой стереотип, очень распространенный, что приносили в жертву якобы победителя. Вот как не услышишь все время, вот правда, что у них была такая странная практика. Ну да, и вроде как проламывали череп. Есть сведения о том, что вот проигравшие, да, они приносили в жертву. Но это, в общем, как раз больше, когда эта игра уже вот была, так сказать, у нас планирована заранее. Ну да. И в качестве проигравшего выступали тоже воины. Ну, типа войны цветов получалось, что нужна жертва. Ну, да. Там солнце главная фигура была. Считалось, что если не питать сердцами и кровью, оно остановится. И все, и без солнца нет жизни. Это, в общем, зачастую была как бы одна из форм взаимодействия между элитами, потому что очень много разных, разных правителей разного уровня, и, так сказать, соперничество между ними могло проявляться вот и на этой, в этой форме, в форме игры в мяч. Вот в некоторых районах видно, что стадионы стоят, например, не в городе, в храмовых комплексах. Нет, в общем, на каких-то пустых землях, и определяют таким образом границу между двумя княжествами или, так сказать, небольшими царствами. И там соседние правители встречаются, и вот это такой ритуализованный конфликт. По крайней мере, и в Центральной Мексике, там и в Пуэбле встречается, и у миштеков. Для постклассического периода это распространенная идея о том, что стадион – это есть такое обозначение границы. Ну да. А что касается гладиаторских боев, насколько мне приходилось слышать и читать, некое подобие они проводили. Да, специально. Ну вот военнопленные, значит, и был такой специальный камень, большой, круглый, 3 метра в диаметре, со стол примерно. И там привязывали веревкой за ногу, значит, военнопленного, давали ему в руки простую дубинку, а против и него... маленький щит. Да, и маленький щит. 2-3 ацтекских воина в полном, так сказать, в полной коноплее. И очень редко, естественно, почти никогда этот пленный не имел шансов, его убивали и так далее. Но один случай описывается достоверный, когда военачальник из Лашкала, взятый в плен, он этой дубинкой победил всех, умертвил этих нападавших ацтекских воинов. Его освободили, даровали свободу и даже поставили почести командовать какое-то подразделением ацтекской армии с одним условием, что против Тлашкала он воевать не будет. Ну, дальнейшую его судьбу теряется. Где-то там. Но это вот тоже форма, так сказать, того, что жертвоприношение – это результат войны. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго. Смотрите нас.